Я владею половиной прибыльной фирмы, и когда-нибудь у меня будет достаточно денег, чтобы дать тебе все на свете». Пола покачала головой. «О нет, ты подчиняешься брату. Это он приказывает тебе, а не ты ему. Я все знаю о вас обоих. Он не позволит компании расширяться. А мне нужно больше, чем ты можешь дать сейчас». «Вот тут ты ошибаешься. Я хочу, чтобы ты познакомилась с Эндрю. Надеюсь, ты переменишь мнение о нем». Таннер не стал терять времени и пригласил Полу и Эндрю на ленч. Пола была очаровательна, и было очевидно, что Эндрю она сразу же понравилась. Его вообще тревожили те женщины, с которыми встречался брат, но это была совершенно иной. Не пустышка, не корыстная дрянь, не шлюха. Эндрю посмотрел на брата и одобрительно подмигнул. «Теперь можно быть спокойным».